Часть 12. Муртаза Паша больше ничего не мог придумать. «Плывите, Аллах с вами!» Петр вместе с флотом вернулся в Таганрог. 28 августа крепость, взяв на борт посла, дьяка и переводчиков, сопровождаемый 4 турецкими военными кораблями, обогнул Керченский мыс и при слабом ветре поплыл вдоль южных берегов Крыма. Турецкие корабли следовали за ним в пене за кормой. На переднем находился пристав. Гасан Паша остался в Керчи. В последний час просил, чтобы дали ему хотя бы письменное свидетельство, что царский посланник едет сам с собой, а он, Гасан, ему не советует. Но и в этом было отказано. Ввиду балаклавы пристав сел в лодку, поравнялся с крепостью и стал просить зайти в балаклаву, взять свежей воды. Отчаянно махал рукавом халата на рыжие холмы. «Хороший город, зайдем, пожалуйста!» Капитан Памбург, облокотясь о перила, пробасил сверху. «Будто мы не понимаем. Приставу нужно зайти в балаклаву? Взять у жителей хороший бакшиш за посланничий корм. А у нас водой полны бочки». Приставу отказали. Ветер свежел, Памбург поглядел на небо и велел прибавить парусов. Тяжелые турецкие корабли начали заметно отставать. На переднем взвелись сигналы. «Убавьте парусов!» Памбург уставился в подзорную трубу, выругался по-португальски, сбежал вниз в кают-компанию, богато отделанную ореховым деревом. Там у стола на навощенной лавке, страдая от качки, сидел посол Емельян Украинцев. Глаза закрыты, снятый парик зажат в кулаке. Памбург бешено: «Эти черти приказывают мне убавить парусов! Я не слушаю! Я иду в открытое море!» Украинцев только слабо махнул на него париком: «Иди куда хочешь!» Памбург поднялся на корму, на капитанский мостик, закрутил усы, чтобы не мешали орать: «Все наверх слушать команду! Ставь фор-бом брамсели! Грот! Крюс-бом брамсели! Фор-стенгас-таксель! Фокас-таксель! Поворот на левый борт! Так держать!» Крепость, скрипя и кренясь, сделал поворот, взял ветер полными парусами и, уходя, как от стоячих, от турок, пустился пучиною Евксинской прямо на Цареград.